Глава 10. По следам Мананама. Профессор Стаканский принял Юру в конце рабочего дня в своем кабинете на третьем этаже Института космических исследований. Юра коротко рассказал, как в течение месяца, пользуясь физическими приборами, он пытался обнаружить дыры в поле тяжести. Профессор слушал, нетерпеливо барабаня пальцами по обложке своей монографии. Наконец Юра признался, что никаких дыр не нашел, но надежду еще не потерял. «Неудивительно», — сказал профессор. «Вы бы еще, голубчик мой, искали следы пришельцев». «Это антинаучно!» — вдруг вскрикнул он высоким голосом и хлопнул-таки по монографии. «Пришельцы уже есть, это не проблема», — понуро проговорил Юра Громов. «Ну, знаете», — развел руками профессор, не в силах подобрать слов. «У меня дома живет пришелец», — сказал Юра. «Где же его взяли?» — язвительно спросил профессор. «Купил в комиссионном магазине». Профессор молча снял телефонную трубку и набрал две цифры. При этом он смотрел на своего аспиранта очень внимательно. «Скорая медицинская помощь?» — сказал он в трубку. «Немедленно приезжайте. Случай серьезного помешательства. Адрес?» — договорить профессору не удалось. Юра опустил ладонь на рычажки телефона. «Я здоров, Сигизмунд Робертович». «Не уверен, Юрий Глебович, вы переутомились. Не взять ли вам академический отпуск? Или, может быть, совсем уйти из аспирантуры? Наука — дело серьезное, это вам не фантастика какая-нибудь?» «Хотите, я приведу вам пришельца из комиссионного?» — дерзко спросил Юра. «Буду рад с ним познакомиться», — иронически отвечал профессор. «Извините, у меня нет больше времени». «До свидания, Сигизмунд Робертович», — Юра кивнул. «До скорого, Юрий Глебович. Подумайте над моими словами». Юра вышел из института и в отчаянии стукнул кулаком по водосточной трубе. Она загудела. «Ладно, я им покажу, я им докажу», — думал он, шагая к общежитию. Внезапно он увидел Машиного брата, Кольку Белоусова, который со всех ног мчался по тротуару. «Колька, стой!» — крикнул Юра. Колька остановился, тяжело дыша. «Ты откуда такой?» «Из школы. У нас сегодня такое было!» И Колька, размахивая руками, вращая глазами и подпрыгивая, рассказал Юре об уроке труда, на котором появился маленький зеленый человечек, напугавший до смерти Светлану Николаевну. «Так это же Пататам!» — воскликнул Юра. «Как он у вас очутился? Я дал его Маше». «Нет, его звали по-другому». Колька потер лоб. «Мататам! Нет, Маманат!» «Мананам!» — закричал Юра. «Значит, это его братец! Нужно скорее сообщить Пататаму!» И он со всех ног кинулся к вычислительному центру, где работала Маша. Колька с удивлением смотрел ему вслед. А Маша с Пататамом в это время с увлечением работали. Маша очень любила свою машину. Вернее сказать, уважала ее, потому что математика всегда была для Маши наукой не совсем понятной, а машина так ловко умела вычислять, что невольно вызывала почтение. Маша не зря взяла Пататама с собой на работу. Ей хотелось удивить пришельцам достижением человеческого гения. Пататам с интересом осмотрел пульт управления, приборы, шкафы с магнитофонами и спросил: «Зачем это вам?» Естественно, он имел в виду человечество, а не Машу лично. «Как зачем? Она помогает людям мыслить». «А разве нельзя самим научиться мыслить лучше?» «Как?» «У нас на Талинте знания передаются по наследству. Если одно поколение растений чему-то научилось, то следующему учиться этому уже не надо. Оно может идти дальше. У нас есть древнейшие династии математиков, поэтов, инженеров, сеятелей». «Сеятелей?» – переспросила Маша. «Это одна из самых почетных профессий на нашей планете». «Значит, ты потомственный космонавт?» — улыбнулась Маша. «Нет, я основатель династии космонавтов. Вернее, мы с Мананамом». «Вот видишь, нам приходится изобретать разные машины, облегчающие человеку жизнь. Мне кажется, что ваш способ, как бы это выразиться, он опасен для человека. Разум может добиться всего сам, стоит только захотеть. Машины приучают вас к бездействию». «Но мы не можем же летать без самолетов, смотреть кино без телевизоров». «Разум может все. Нужно только потренироваться и сильно захотеть. Мы же можем летать без ракет. Вернее, умеем запускать в космос зерна разума». Пока там находился в это время в лацкане белого халата, который Маша надела, когда пришла на работу. Его зеленая голова резко выделялась на белоснежном фоне. Сотрудники вычислительного центра украдкой поглядывали на Машу. Со стороны им казалось, что у нее отличное настроение, и она разговаривает сама с собой. К Маше подошел инженер Виталий Константинович, весьма неприятный тип, не любивший ни свою работу, ни машину. Он, правда, говорил, что любит Машу, но она ему не верила. «Приветствую хозяйку машины!» «Что это, новая мода?» — указал он на Пататама. «Теперь так носит», — кивнула Маша. «Зеленая вам к лицу, вы как зеленая ветка!» — фальшиво воскликнул инженер. «Что вы понимаете в ветках?» — не выдержал Пататам. Инженер ему сразу не понравился. «Как вы сказали?» — переспросил Виталий Константинович. Ему показалось, что отвечала Маша. Маша быстро отвернулась, делая вид, что перебирает перфокарты. «Молчи!» — шепнула она Пататаму. Виталий Константинович обнял Машу, при этом его ладонь легла на голову Пататама. Космонавт задрожал от негодования и за все силы ущипнул руку инженера. «О!» — испуганно вскрикнул Виталий Константинович, отпрыгивая от Маши. «Ваша брошка колется! Почему я такой несчастный? Мне так не везет. Брошки колются, задачки не решаются. А вы, Машенька, меня не любите». Маша повернулась к нему, Виталий Константинович взглянул на нее и испуганно отшатнулся. И Маша, и ее брошка смотрели на него одинаковыми суровыми презрительными глазами. «Я люблю вас, Маша!» – неубедительно воскликнул инженер. «Разве вы не видите? Вы неприятны, Маша!» – сказала брошка. «Вам, как воспитанному человеку, давно следует уйти. Или я ошибаюсь относительно вашей воспитанности?» Инженер без сил опустился на стул. «Меня не любят даже брошки», — прошептал он. В зал влетел Юра. Увидев его, инженер сполз со стула и тихо убрался в освояси. Но Юра не обратил на него никакого внимания. Он подбежал к Маше, увидел Пататама, облегченно вздохнул и выпалил. «Мононам нашелся! Он находится в школе». «Что с ним?» — быстро спросил Пататам. «Арестован учительницей», — ответил Юра. Он тут же пересказал со слов Кольки Белоусова историю с уроком труда. Пататам закрыл лицо руками и слегка посинел. «Мне стыдно», — признался он. «Мой братец героически пытается выполнить программу в одиночку, а я тут прохлаждаюсь». «Ты не прохлаждаешься. Мы вступаем в контакт», — сказала Маша. «Короче говоря, быстрее в школу», — предложил Юра. Маша отпросилась у начальника на часок, и они втроем поехали на автобусе в школу, где учился брат Маши и где произошло странное событие, слухи о котором благодаря детям уже начали распространяться по городу. Пататам сидел в боковом кармане у Юры. «Пока не выдавайте меня», — сказал он, — «но я буду тайно руководить вашими действиями». «Хорошо», — улыбнулся Юра. Маленький космонавт почему-то смешил его, и хотя Юра относился к нему с полным уважением, но без улыбки смотреть не мог. Они вошли к директору, когда тот серьезно разговаривал с отцом Пашки Булкина. Сам Пашка томился в коридоре перед директорской дверью. «Но вы должны были видеть, когда он мастерил робота». «Обычно я интересуюсь», — папа Булкин пожал плечами, — «но тут ничего такого. Простите, мы к вам», — обратился к директору Юра. «Вы по какому вопросу?» «Мы хотим узнать о судьбе бесстрашного покорителя космоса Мононама», — подсказал Пататам из кармана. Директор вздрогнул, услышав какой-то писк, который напомнил ему инцидент со Светланой Николаевной. «Мы относительно человечка зелененького», — Юра показал на пальцах величину человечка. Пататам в кармане потряс кулачками от возмущения. «Робота?» — переспросил директор. «Ну да, а что с ним?» «Полный порядок. Он у меня в музее». «Нельзя ли на него взглянуть?» — спросил Юра. «А вы, простите, откуда?» — насторожился директор. «Я аспирант Института космических исследований Громов». «А-а-а, пойдемте. И вы, товарищ Булкин, посмотрите, какими вещами занимается ваш сын». Директор старался быть суровым. Они всей компанией направились по коридору к дверям музея. Впереди директор с ключом. Он повернул ключ в замке и распахнул дверь. «Пожалуйста», — сказал он, заходя последним и указывая на полку, где стояли приборы и модели, и замолчал, вытаращив глаза. На том месте, где он оставил Мононама, теперь была только табличка с надписью «Радиоуправляемая модель робота, изготовлена учеником 5 класса Б Павлом Булкиным. Мононама нигде не было видно. Зато на стене, прямо над моделями автомобилей, кораблей и ракет, цветным красным мелком было начертано размашисто и крупно: «Наш дом — Вселенная, наш мир един, эх вы, братья по разуму!»